И ему пришлось нанести еще один удар, чтобы сбросить ее с коня. Но тут Сюин, успев воспользоваться удобным моментом, со всей силой вонзила меч врагу в бок. Дико завопив, Уусы свалился с коня. Тогда Сюин быстро спрыгнула с коня, подбежала к Уусы и тут же прикончила его двумя ударами меча. Стрелы воинов Уусы не успели его спасти, но одна из них пронзила Сюин, когда она садилась на коня. Когда же Вэнь Юнь примчался с отрядом на помощь, то было уже поздно, и единственное, что он смог сделать, это отбить трупы двух погибших женщин. Словно назло, людям Вэнь Юня никак не удавалось схватить какого-нибудь воина из вражеской заставы. Никто не знал, как выйти из создавшегося положения, и все были в подавленном состоянии. Друзья сидели и совещались, когда им сообщили, что их желает видеть Цзэйцзюн. Она только что вернулась с малого Пэнлая. А о том, что произошло потом, выяснится в следующей главе. Глава 99. Разума власть над собой утратив, в чудесном саду воевода гуляет, боги из чувств сострадания на помощь нисходят на землю с небес. Да, Цзэйцзюн действительно побывала на малом Пэнлае, и один из отшельников дал ей талисман и кулек особого зелья. «Перед наступлением талисман нужно сжечь», — сказал он ей, — «и тогда на помощь явится дух Люся Хуэя. И если сжечь этот талисман, то лагерь сладострастия можно будет разгромить без всякого труда». Все было сделано так, как рассказала Цзэйцзюн, и в ту же ночь лагерь сладострастия и заставы были в руках войска Вэнь Юня. Несколько военачальников, присланных в лагерь после смерти Уусы, попробовали было оказать сопротивление, но не выдержали дружного натиска наступавших и бежали. Вэнь Юнь дал людям отдохнуть, а затем двинулся с войском на заставу стяжательства, поручив Чу Чао и Цай Чуну с 2000-м отрядом охранять взятую заставу. Заставу стяжательства охранял Улюсы. Он же давно привел в готовность свой колдовской лагерь и ждал противника. Как только войско Вэнь Юня подошло к его заставе, Улюсы явился с вызовом на бой. Сразиться с ним выехал, наконец, Джан Хун, но Улюсы не думал решать борьбу оружием. Обменявшись несколькими ударами с Джан Хуном, он повернул коня, и Джан Хун, преследовавший его, ворвался в колдовской лагерь. Спешившись и ведя коня на поводу, Джан Хун пошел по дорожке, выложенной из яшмы. И куда бы он ни взглянул, всюду белели эти яшмовые дорожки с мостиками, сделанными целиком из серебра. Навстречу ему попадались люди, но все они почему-то держали в руках монеты, кто большие, кто маленькие. На некоторых монетах было вычеканено «спокойствие во всем мире», на других — «долголетие», на третьих — «богатство и знатность». Пройдя немного дальше, Джан Хун увидел, что путь ему преграждает огромная монета, стоявшая на ребре поперек дороги и излучавшая яркое золотое сияние. «В мире людском ничего подобного, конечно, не увидишь», — думал про себя Джан Хун, и чем больше он любовался этой монетой и местностью, в которую он попал, тем больше они ему нравились. «Эх, вот в таком бы неземном уголке пожить хоть немного!» — воскликнул он и добавил, вздохнув. «Тогда можно было бы сказать, что не зря родился на свет». Любуясь окружавшей его красотой, Джан Хун и не заметил, как очутился перед богатым особняком. Зайдя в него, он оказался в великолепно убранных комнатах с расписными стенами, лакированными ширмами, дорогой мебелью и разной утварью тончайшей работы. В дальних комнатах Джан Хун нашел всевозможные яства, и вина, и шелка, и парчу, и атлас, и золото, и жемчуг, и драгоценные камни, словом, все, о чем только мог мечтать человек. У Джанхуна теперь было все, в чем он только мог нуждаться. И он решил остаться здесь, по крайней мере, на эту ночь, а то и на весь следующий день, посмотреть, что будет дальше. Но за первым днем прошел второй, за вторым — третий. Джанхун все это время жил в довольствии и роскоши, окруженный вниманием и любовью молодых наложниц, и не заметил, как пролетел почти год. И вот в один прекрасный день Джанхун стал отцом сразу пятерых сыновей. Тогда ему захотелось иметь еще и дочерей, и действительно вскоре народились две дочери. И однажды, взглянув на себя в зеркало, Джанхун обратил внимание на свое одряхлевшее лицо и виски, покрытые словно инеем. Он вспомнил, каким молодым и сильным он явился в этот дом, вспомнил, какой пролезал в отверстие монеты, а нынче из зеркала на него глядел дряхлый старик. 60 лет, которые он провел в этом доме, пролетели словно весенний сон. Что было теперь сожалеть об этом? И все-таки Джанхун решил взглянуть на дорожку, по которой он когда-то пришел сюда, на монету, сквозь отверстие, которое он пролез. Монета оказалась на том же месте, но когда он взобрался до отверстия и просунул в него голову, чтобы посмотреть, что делается по ту сторону, то почувствовал, что отверстие в монете вдруг стало сжиматься. Джанхун отпрянул назад, но было уже поздно. Шея его, как в тисках, казалась сжатой в монете. На следующий день после исчезновения Джанхуна Сун Су и Янь Юн заявили, что они отправятся в лагерь противника разведать положение. Вэнь Юн возражал, но Сун Су настаивал на своем. Долго Вэнь Юн отговаривал Сун Су от рискованного шага, но все-таки тот оставался непоколебим в своем решении, оседлал коня и вместе с Янь Юном отправился в лагерь противника. И они не вернулись. Тогда Янь Цзы Цюн и Цзай Юй Джань решили вдвоем отправиться в злополучный лагерь с твердым намерением во что бы то ни стало вызволить своих мужей или же погибнуть там вместе с ними. В лагере царило уныние. «Если Цзы Цюн до сих пор не возвращается, — думал Вэнь Юн, то сила колдовская этого лагеря слишком велика, и надо молиться». Обливаясь слезами, жены людей из этого лагеря простояли на конях 3 дня и 3 ночи, и за все это время не выпили ни глотка воды и не взяли в рот ни одной рисинки. И, наконец, на 4-й день они увидели, как на огненных колесах к ним спустилась богиня Иния, Яшмовая дева, Красная дитятка и Золотой отрок. Но о дальнейшем известно будет из следующей главы. Глава 100. Подвиг великий свершен, достойный снова в столице, власть перешла к государю, вступившему вновь на престол. Вэнь Юнь поблагодарил всех богов и спросил: «А не скажете ли вы, какую колдовскую силу держится этот лагерь?» «Этот лагерь называется Стяжательство и относится к числу тех колдовских лагерей, силы которых зиждется на жадности людей к деньгам, к наживе, к богатству, к роскоши и к прочим соблазнам. Но мы вам поможем. Прежде всего, пусть будут наготове 3 отряда. Мы ждем богиню плодов, которая должна вот-вот прибыть с южными орехами. Эти орехи предохранят от отравления ядовитыми испарениями меди», — сказала богиня Иния. Потребовалось немало времени на то, чтобы раздать 200 000 воинов по 20 орехов из корзины богини плодов. И когда с этим покончили, то просто не поверили своим глазам. Орехов в корзине стало лишь чуть меньше прежнего. Все 3 отряда беспрепятственно прошли через вражеский лагерь, в котором они не встретили ни одного человека. Повсюду там валялись лишь фигуры людей и коней, вырезанные из бумаги.